Это было небольшое помещение с отдельным туалетом и душем. К удивлению Гарри, несмотря на насквозь проржавелые краны и сильно тронутые грибком ванную, унитаз и раковину, вода в трубах все еще была. Остальная мебель, включая двери, тоже пришла в негодность. Да и основная дверь класса держалась не иначе, как по воле магии. Заходя, Гарри имел прекрасную возможность это оценить. Гарри вернулся обратно в класс, окинул взглядом свои новоявленные владения. Мда, бедненько, грязненько, работы непочатый край. Зато мило, оценил Гарри бывший класс с ритуального дела, пока шел к окошку. Тихо, спокойно и достаточно высоко. Он распахнул затемненное окно, высунулся, набрал полную грудь свежего утреннего воздуха. Пятый этаж, пойдет. Ну что же, сказал он спустя какое-то время. Тут потребуется хороший ремонт и потрудиться придется на славу. Гарри сверился с часами. Те показывали без 40 минут подъем. И начнем, пожалуй, с пыли и грязи. В условиях владения магией, чистить помещение было проще некуда. Даже домовик был не нужен. Через 20 минут усердной работы волшебной палочкой, класс был очищен и сиял первозданной чистотой. Мебель Гарри предпочел просто уничтожить чарами дезинтеграции. Все равно он планировал либо найти, либо заказать что-то поновее. Скорее даже заказать, а уж подключить ту же ванну к коммуникациям он сумеет. Удовлетворенно осмотрев результат трудов своих, Гарри сотворил на двери класса защитные и маскировочные чары и поспешил обратно в гостиную Гриффиндора. Полная дама не сдаст его никому, но вот привлекать внимание того же Уизли своим отсутствием нежелательно. Впрочем, Гарри все равно опоздал к подъему. Рон уже поднялся и теперь шатался по гостиной Гриффиндора, будто тень отца Гамлета. Заметив пропажу, он тут же помчался к другу. «Гарри, ты где был? Чего это с тобой?» «В совет не уходил», — отмахнулся тот. «Мне надо было отправить письмо». «Ну», — Гарри понизил голос, моментально подобрал плюс-минус правдоподобную версию, тем более, что письмо в стиле «Привет, как дела?» пока действительно было отправлено, хоть и еще неделю назад, Нюхалзу. «А-а», — тут же успокоился Рон. «А чего меня не позвал?» «Да думал, чего будить, спишь, да и спишь, что я один до совятни не дойду. Ты собрался, да чего там собираться?» Уизли зевнул во всю немалую пасть, почесал задницу. Гарри едва заметно поморщился. «Сейчас только мантию натяну». «Да ты не торопись», Гарри уронил мантию и рюкзак на кресло, сбросил жилет, потянулся, превратил шлем рыцарских доспехов, что украшали собой общий зал Гриффиндора, в полноценную полупудовую гирю. «Пока туда-сюда, я разомнусь немного. Если ты не заметил, я занимаюсь собой еще с каникул». «Ой, да зачем тебе это?» Лениво махнул Рон, бухаясь на диван. «Мы же маги, чего там?» Махнул палочкой, и все дела. «Зачем вот эти вот все?» «Глупость. Только маглы могли такое выдумать. Тяжести таскать. Маг тоже должен быть сильным», не согласился Гарри, разминаясь и упражняясь, часто бухая тяжеленными ботинками и гири по дубовым доскам пола. «В здоровом теле, здоровый дух». Слышал такую поговорку: чем сильнее и крепче маг, тем больше магии он сотворит или пропустит сквозь собственное тело. А чем умнее, тем легче ему это делать. Хочешь нарушать законы мироздания, сначала надо знать эти законы. Да если что, ты только скажи, мой папа же в министерстве работает. Он тебе про все законы расскажет. Не понял значения его слов Рон, распечатывая припасенную с поезда шоколадку. «Ну и, слушай, мы же с тобой пацаны, нам с девчонками скоро знакомиться, а они очень уж падки на сильных и умных». «Те эх куарить», спустя несколько минут прочавкал Рон, проглотил здоровенный кусок шоколада, после чего продолжил: «Ты же знаменитый Гарри Поттер, на тебя в любом случае будут любые девчонки вешаться». 14, 15. Гарри отменил превращение, вернул шлем на место, отдышался. «Ну да, но все равно, это не довод. Все, я снова в душ». Еще один прием контрастного душа мигом согнал остатки сонливости с его сознания, вычищенное заклинанием от грязи, пыли и запаха одежды приятно согрело тело. Гарри зачесал волосы назад и чуть в сторону. Сняв очки, он проверил состояние зрения. По его расчетам, лечение подходило к концу. По крайней мере, он уже почти не нуждался в очках, да и носил их больше для виду и узнавания образа. На самом деле стекла уже давно были заменены на более подходящие, а ближе к концу сентября Гарри и вовсе планировал заказать очки нулевки, подходящие для работы за компьютером, но нисколько не влияющие на зрение. Впрочем, долго рассуждать времени не было. Быстро закончив с упражнениями для глаз и приняв порцию эликсира, Гарри направился к друзьям. «Гарри!» Тут же завелась Гермиона, стоило только им встретиться у камина. «Почему ты не в мантии?» «По правилам, мы должны быть в форме». «Ага, а еще по правилам мы не должны были ходить в коридор на третьем этаже. По правилам нас не имели права отправить на отработку в запретный лес ночью. Мы не должны были также отбиваться от строя, когда тролль проник в замок». Гарри моментально пожалел о сказанном. «А ведь тогда она могла погибнуть». Эта мысль больно уколола сердце. «И это я только первый курс вспомнил. Правила создают, чтобы их нарушать». Он тяжело вздохнул. «И да, по правилам мы должны быть в мантиях на занятиях. Про все остальное время в уставе слова не сказано. И да, тебе тоже доброе утро. С каких это пор ты читаешь устав Хогвартса?» — удивленно спросила Гермиона. «Ой, точно», — в тот же миг смущенно поморщилась она, вспомнив. «Когда дома нельзя колдовать в открытую, ты ищешь, чем бы себя занять. Я занимался перечитыванием книг, что были в доме, работал руками и занимался собой. Надоело просто без дела таскаться по Литтл-Уингингу». Гарри сделал вид, что не заметил продолжение фразы Гермионы, забросил за спину рюкзак, перекинул через руку плащ, протянул руку к сумке девушки. «Давай помогу донести, я сама могу». Тут же воспротивилась Гермиона, поглядевшая на него так, будто он предложил повесить директора на бороде с бубенцами. «Можешь, но все равно давай сюда. Ни к чему красивой и умной волшебнице напрягаться лишний раз сверх нормы». Гарри насторожился. «Ты ведь сделала упражнения, о которых мы договаривались. Я не враг своему здоровью». Гермиона запнулась под пристальным взглядом изумрудно-зеленых глаз. «Сделала. Специально встала пораньше. А раз сделала, но пока еще не подкрепилась завтраком, будь любезна не переутомляться, и отдай уже свою сумку. Но что подумают остальные, когда увидят, что ты? Пусть думают, что захотят». Гарри перекинул тяжеленную сумку с учебниками через плечо, взял отличницу под свободную руку. «Пусть, я живу не для них и не ради них». И Гарри, лукаво подмигнув совершенно растаявшей подруге, пошел с ней под руку в сторону большого зала. Первые уроки четвертого курса стали для Гарри большим испытанием. Не столько в том плане, что ему тяжело было видеть десятки знакомых, убитых в ходе второй магической войны в песочнице, сколько в плане обучения. Было очень тяжело не показывать, что все это он давным-давно уже знает и даже успешно применяет по мере надобности. Конечно, кое-где можно было немного поумничать, но все же резко выходить из образа дурачка не стоило. Все равно в конечный аттестат пойдут оценки за Софи, если вдруг случится задержаться в Туманном Альбионе чуть подольше, результаты жаба. А промежуточные оценивания – это так, мелкие мелочи, предназначенные больше для самоконтроля и начисления баллов факультету, на которые Гарри, с высоты опыта и приобретенного пофигизма, было плевать. Куда больше его заинтересовали не баллы, а драгоценные камушки в счетчиках очков факультетов. Настоящие сапфиры, изумруды, рубины и алмазы. В каждом камушке, судя по размерам, никак не меньше 5 карат. И используются для такого примитивного дела, как счетчик очков. Гарри усмехнулся, вспоминая о том, как после победы над Волан-де-Мортом из разбившихся колб высыпались камушки. Собственно, он тогда прикарманил несколько, что позволило в дальнейшем не слишком заботиться о макгловских деньгах и не платить гоблинам грабительские комиссии за перевод золота в доллары и фунты. И кто бы что ни говорил, и как бы полон ни был его сейф, хомяк в голове волшебника в одно мгновение решил при выпуске наложить лапу на часть этих старинных сокровищ. Гарри уже с трудом сдерживал улыбку, что моментально было замечено МакГонагаллу. «Мистер Поттер», — тут же вспыхнула она, будто спичка, — «если вы так улыбаетесь на мои слова о том, как правильно производить межвидовую трансфигурацию, может быть, тогда изволите продемонстрировать свое умение в этом направлении». Гарри, еще не до конца вернувшийся из своих размышлений в реальность, махнул ладонью, даже не доставая палочку, и ворона, что сидела в клетке на столе МакГонагаллу, тут же обратилась в полноценного Авгурия. Гарри быстро понял, что только что он очень сильно спалился. Временно превращать немагических животных в магических они должны были научиться только к 7-му курсу, но сожалеть было поздно. Повисшую в классе тишину, казалось, можно было потрогать руками. Профессор МакГонагалл, подобрав челюсть с пола и приведя в норму округлившиеся, будто 2 галлеона, глаза, только и смогла пробормотать нечто невразумительное про унаследованный от отца талант, начислить факультету 30 баллов и отстать от ученика, моментально вновь ушедшего в себя. Ах, да, от домашнего задания она его тоже освободила. Не слишком большой бонус, если учитывать объем магических сил, ушедших на это превращение. Как ты это сделал? Возмущенно, с обвинением в голосе, поинтересовался Рон, стоило только им выйти из класса. Ему заклинание превращения из воробья в канарейку, проходимое на этом занятии, так и не удалось. Мало того, он умудрился каким-то образом превратить собственные волосы в желтые канареечные перья. Впрочем, может быть, виной тому были конфетки, честно купленные для благого дела у близнецов, кто знает. Я же говорил, книжки читал на каникулах, нисколько не смутился Гарри. И упражнения, а ты говоришь, махнул палочкой, и все. Ага, конечно, Рон возмущенно покраснел, чуть сжал кулаки, так я тебе и поверил. Не хочешь говорить, так и скажи. Еще бы, куда там какому-то Рону Уизли знать сокровенные тайны великого Гарри Поттера. Что, Уизли, обратил на себя внимание проходивший мимо Малфой, наконец осознал свою ущербность и положенное место. Гарри с Драко переглянулись, и Гарри взглядом кивнул в сторону Гермионы, как бы показывая, что им с девушкой надо оторваться от бдительного надзора со стороны рыжего нахала и побыть наедине. Малфой, к его чести, моментально просек фишку, едва заметно кивнул и продолжил концерт по заявкам. «Действительно, Уизли, ты невероятно жалок. Как Поттер вообще терпит рядом с собой такое убожество? Заткнись!» Рон моментально сменил направление агрессии. Гарри благодарно кивнул подмигнувшему ему блондину, подхватил Гермиону под руку и поспешил раствориться в толпе хаффлпаффцев, спешивших на ужин. «Ты вообще пожирательская!» Что происходило дальше, Гарри уже не слышал. Шум барсучат заглушил спор Малфоя и Уизли. Следующие 3 недели Гарри только что не ночевал в лаборатории. Уже 3 сентября он завершил подготовку помещения, восстановил доски пола, отшлифовал. Оказалось, что пол выполнен не из дуба, а из какого-то более светлого дерева, скорее всего, из серебряного древа, что часто применялось в местах ритуалов для очистки помещения от темных эманаций, очистил стены и потолок от вековой пыли и грязи, восстановил светильники, вот только вместо вечных свечей поместил в каждой из них по рунному камешку, и стоило лишь перешагнуть порог комнаты, тут же включалось яркое освещение, созданное из шаров света на вроде тех, что появляются при заклинании Люмос Максима. Питалась система освещения, как и маскировочно-защитные чары, от магии вокруг, так что Гарри нисколько не стеснялся пользоваться ситуацией. Настала очередь обстановки мебелью. Тут ситуация была сложнее. От идеи заказать что-то из мебели сюда, в замок, было решено отказаться, чревато последствиями, вопросами и не особо выгодно само по себе. Вот понадобится ему резко бежать из замка, не будешь же просить преследователей, чтобы они подождали, пока он купленную мебель уменьшит и переправит? Нет, пользоваться своим следовало в самом крайнем случае. Решение было найдено самое, что ни есть, компромиссное. Комната спрятанных вещей сама по себе не слишком подходила для убежища, но было у нее и весомое преимущество – куча всего того старья, что там скопилось, сохранилась в первозданном состоянии. Было похоже, что когда в комнате никого нет, так как будто выпадает из времени. По крайней мере, шкаф, что он оттуда уволок, предварительно уменьшив до размеров яблока, был собран еще в начале 20 века, но выглядел так, будто только-только вышел из мастерской. Мародерить комнату спрятанных вещей оказалось вообще явлением на редкость приятным. Ученики, учителя и домовики за сотни лет натаскали в эту комнату сотни тонн всякого барахла, которое теперь уже было никому не нужно. Доски для ремонта ступеней, старая классная доска, металлические пластины с былых времен, пригодившиеся для обшивки столов и места, где планировалось в дальнейшем работать с высокими температурами, от сварки до ритуальных костров, стойки, походные котелки, старые наборы для занятий рунами, алхимией, зельями, инструменты непонятного даже Гарри назначения, мелкие артефакты вроде бездонного кошеля. Многого ему было не нужно, но он не отказал себе в хорошем письменном столе, обитом зеленым сукном, в резном деревянном троне, явно раньше принадлежал одному из директоров, а также самых разнообразных полках, тумбочках, рабочих столах попроще и нескольких здоровенных шкафах. Последним по очереди, но не последним по значению приобретением стала здоровенная двуспальная кровать. Заказать постельное белье, разного рода крючки для одежды и прочие мелкие мелочи уже было попроще и не так жалко, как тратится на полное обустройство лаборатории. Впрочем, жить в этой комнате пока еще было небезопасно. Лишь под конец третьей недели стены, окна и восстановленные двери были укрыты плотным слоем рун защиты, маскировки, противодействия и, что немаловажно, придуманные им много лет назад, или вперед, руны времени. Последние были особенно важны. Гарри в прошлой жизни иногда проводил в лаборатории много-много дней, но одновременно с этим не хотел слишком надолго выпадать из их с Гермионой жизни. А потому, спасибо старым связям в отделе тайн, арендованный маховик времени был разобран, описан почти полностью, и вскоре Гарри в США запатентовал в тамошнем магическом правительстве руны ускорения времени. Окружи комнату такими, и в круге этих рун время будет течь быстрее, гораздо быстрее. Если быть точным, 4 дня в этом круге равнялись суткам вне его. Оставался последний штрих, после которого можно было перетаскивать сюда вещи, материалы и инструменты, который точно оградил бы его убежище от любопытных глаз, ушей и бород с бубенцами. Чары доверия. А поскольку для этого ритуала был необходим второй человек, Гарри отправился искать Гермиону. Найти ее ему, впрочем, не дали. Уже на подходе к башне Гриффиндора его поймала профессор МакГонагалл. «Мистер Поттер, с вами хочет поговорить профессор Дамблдор», — сверкалась, а точнее сверкала оправа очков Дамблдора в свете свечей, мерцалась. Это уже стекла все тех же очков. «Гарри, мальчик мой», — нарушил тишину Дамблдор, — «ты так изменился за это лето». Гарри подавил смешок и скорбно кивнул, старательно считая веснушки на носу директора. «Расскажи мне, милый, что случилось? Ты ведь помнишь», — Дамблдор наклонился чуть вперед, лукаво подмигивая, — «что можешь рассказать мне все, что угодно, я все сохраню в тайне». Гарри сморщился на милый, не посчитав нужным прятать свою реакцию. «Понимаете, профессор Дамблдор, сэр», — Гарри демонстративно замялся, — «я много думал», — и замолчал. Минуту они молчали, вторую. Гарри отсчитывал время про себя. Недаром по уставу директор не может задерживать у себя в кабинете ученика свыше чем на полчаса, если только тот не провинился или не являлся его личным учеником. Не то чтобы Гарри собирался данным положением воспользоваться, но держал в уме. Наконец Дамблдор не выдержал и решил, что больше так нельзя, послушно продолжил Гарри и опять замолчал. Конвульсивно дернувшийся палец директора Гарри воспринял личной победой. Старику полезно побеситься, он тогда сильно во внимательности теряет. «Что нельзя, Гарри? Жить так нельзя, профессор. Почему?» Чем дальше, тем тяжелее Гарри становилось сдерживать смех от их гениальнейшего диалога. «Не знаю». Гарри сопроводил свои слова тяжелым вздохом. «А кто знает? Вы, я. Ну вы же умный, директор». Опять тишина, точнее молчание, так как шум многочисленных приборчиков, скрип жердочки Феникса, постоянный шорох от портретов тяжело было назвать тишиной. «Гарри, мой мальчик», — попытался вернуться к началу Дамблдор, — «но, вы меня не понимаете». Гарри от избытка эмоций вскочил на ноги. «А ведь директор, дедушка для нас, вы, я». Гарри взмахнул руками и хлопнул в ладоши. «У меня переходный возраст, так в книжке написано». И не дожидаясь, пока ошалевший от такой внезапной прыти Дамблдор скажет что-то еще, Гарри выскочил за дверь и, бурча что-то под нос, стал сбегать с винтовой лестницы, не дожидаясь, пока та сама его спустит. Миссия «Первый разговор с Дамблдором» успешно выполнена. Цель – дожить до разговор второй, чаепитный. Глава 6. Средства самообороны. За 2 недели до прибытия делегации все в школе буквально с ума посходили. Домовики вылизали территорию и помещение замка так, как никогда прежде. Все, что только могло блестеть, блестело. Многочисленные доспехи и оружие, что тут и там украшали собой коридоры замка, отполировали, укрыли маслами и смазали там, где было нужно, а иногда и где не нужно, отчего какому-то первокурснику чуть не отчекрыжило руку, и какому-то ловеласу старшекурснику отбило все причиндалы, уже без чуть, говаривала людская молва. Картины, должно быть, впервые за много лет, протерли, починили потрескавшиеся рамки, а специально обученные домовики-реставраторы даже восстановили изображения кое-где. Да что там, лестницы и те больше не выпендривались. В них не пропадали ступеньки, они двигались строго согласно расписанию и маршруту. Это вообще было чудо, которого Хогвартс не знал ни до, ни после турнира. Разумеется, из-за всей этой шумихи была развита бурная деятельность касательно поведения и внешнего вида учеников. За некорректную прическу, за незавязанный галстук или незаправленную рубашку можно было влететь на месяц отработок. Баллы летели с факультетов сотнями, казалось, еще немного и счетчики уйдут в ноль, количество штрафников все росло и росло, деканы уже не знали, на какие еще работы отправлять наказанных учеников. В конце концов, дошло до того, что некоторые угодили на постой к мадам Помфри с нервным срывом. После этого, разумеется, учителя напор сбавили, но до конца шумиха так и не улеглась. Тогда же, почти сразу после памятного разговора с Дамблдором, была полностью завершена работа по обустройству лаборатории. То есть вот совсем полностью, с дополнительными рунными контурами, перенесенными инструментами и свежим постельным бельем на восстановленной кровати. В общем, было куда и Гермиону пригласить, и где спрятаться ото всех и вся, и где спокойно поработать без присутствия лишних свидетелей. Эдакий островок техномагического прогресса в океане закостенелости и стагнации волшебников Туманного Альбиона. Тайный островок, разумеется, уютный, будто гнездышко на двоих. Разумеется, лаборатория была показана Гермионе, пришедшей от нового места в совершеннейший восторг. Еще бы, ведь здесь можно было спокойно учиться без постоянного шума, исходящего со стороны всяких Уизли, без просьб дать списать, без постоянно рыскающих туда-сюда первокурсников. В общем, Гермиону это место устроило в полной мере. Гарри же устраивало не только обустройство лаборатории, но и то, что у него теперь есть место, где он может спокойно проводить время с любимой девушкой. Тесное общение и полное отсутствие лишних ушей неподалеку, естественно, пошли на пользу отношениям Гарри и Гермионы. Пожалуй, переход от состояния «хорошие друзья» в состояние «любящая пара», начавшийся еще в момент их встречи в доме семейства Уизли, можно было считать завершенным. Гермиона сама не поняла, в какой именно момент она позволила Гарри сначала укрыть ее теплым пледом и принести ей горячий шоколад с зефиркой, потом пойти с ней в Хагсмит. Как раз за 2 дня до прибытия гостей был поход в деревню, и, в числе прочего, довольно мило побеседовать в кафе у мадам Поддифут. Пусть на выходе она истребовала у Гарри обещания больше ее в это розовое нечто не приглашать, после чего позволила себе легонько клюнуть Гарри в щеку в благодарность за шикарно проведенный день. Мало того, Гарри, вспомнив, что его будущая жена пока еще не умеет защищать собственное сознание, шустро соорудил в ее воспоминаниях довольно мощный блок. Не панацея, конечно, но от поверхностной легилименции должно было хватить. Гермиона, стоило Гарри рассказать ей про возможности магии разума, посмотрела на него, как на Мерлина, не меньше. В день прибытия гостей из Дурмстранга и Шармбаттона, а прибыли они спустя 2 дня с памятной беседы с директором Хогвартса, Гарри с трудом сдерживал эмоции. Многие из этих людей, вервольфов, вейл и полуэльфов, что прибыли в составе делегации заграничных волшебных школ, были ему хорошими, добрыми друзьями. Трудно было, например, не броситься обниматься с Флёр или не подойти пожать руку Краму, пока та у него еще есть, а ведь всего через 6 лет бывший ловец заменит ее на весьма качественный магомеханический протез, в конструкции которого Гарри примет живейшее участие. Очень трудно было постоянно напоминать себе, что пока еще они не знакомы лично, чтобы вот так просто и непринужденно общаться. Прибытие гостей прошло штатно и мало чем отличалось от виденного им в прошлый раз. Разве что Каркаров, отступник из числа пожирателей смерти, после неудавшегося террора верных Волан-де-Морту волшебников выглядел как-то бодрее. Видимо, боязнь возрождения бывшего господина, до того дамокловым мечом висевшая над шеей предателя, отошла на задний план, а потому выглядел Каркаров гораздо лучше. Что, впрочем, не добавляло ему в глазах Гарри ни чести, ни достоинства, ни каких-либо моральных добродетелей. Гарри усмехнулся, увидев Крама. А вот Рону, похоже, от вида знаменитости, снесло остатки здравомыслия. «Гарри, ты видел?» Рон даже слегка брызгал слюнями, отчего находившиеся неподалеку девчонки поморщились. Гарри закатил глаза, как бы показывая взглядом и вот так каждый день. Каких трудов ему стоило сохранить каменное лицо, лучше умолчать. И что, Гарри поймал на себе взгляд рыжего, который, казалось, только что записал его в предатели. Как что, это же один из лучших в мире ловцов. Я понятия не имел, что он все еще школьник. Убавь тон, попросил Гарри, я не совсем слепой, вижу, что это Крам. Дальше что, ну ловец он, ну ходит, ну по-болгарски говорит, в конце концов, у каждого своя шиза, и незачем так вопить. Рон выразительно посмотрел на Гарри, как будто желал ему сдохнуть в муках, почесал затылок и решил слегка сменить тему, глядя на окруживших Крама 6 и семикурсниц. Гарри, заметив греющего уши неподалеку Малфоя, решил снова воспользоваться ситуацией. Все же, все будут довольны, Драко получит возможность слегка полаяться с рыжим недоноском, Рон получит возможность опозориться на глазах у половины Хогвартса, а Гарри получит возможность незаметно спетлить под руку с Гермионой, желательно куда-нибудь, где будет всего два свободных места, а не три. Делать им нечего, я бы тоже не прочь взять у него автограф. Уизли отследил взгляд лучшего друга, слегка покраснел. Гарри, не одолжишь перо? Правильно, Уизли. Драко, моментально поняв план Гарри, едва заметно кивнул ему, после чего продолжил спектакль одного актера, проси у него подписаться на пергаменте. Просить, это вообще должно быть для тебя нормой. Заткнись. Тут же покраснел пуще прежнего Рон. Заткнуться, Малфою. Да скорее мир рухнет, чем Драко откажет себе в удовольствии окунуть представителя клана старых недругов в дерьмо. Он, пользуясь тем, что Гарри с Гермионой уже растворились в толпе, пошел ва-банк и, подойдя к толпящимся девушкам, легонько шлепнул одну из них по заднице. «Девочки, уступите одному серому убогому», Драко приобнял зардевшуюся пятикурсницу, с которой успел начать строить небольшую интрижку в прошлом году, а заодно и подчеркнул, что самому рыжему столь ценное сокровище, как девушка если и светит, то только в далеких мечтах. «Давай, рыжий, подходи, девочки подвинутся, может, потом продашь этот автограф, да хоть пару дней поживешь как человек». Гарри, наблюдавший конец спектакля уже из дверей большого зала, только поразился актерскому мастерству Малфоя. Что ни говори, Малфой был просто шикарным актером, пропагандистом и, чего греха таить, неплохим политиком, уже сейчас умеющим красиво играть на публику. Гермиона, что характерно, на помощь к их с Гарри совместному другу тоже не спешила. Ниточка, что связывала неразлучную прежде троицу, натянулась до предела, с каждым днем становясь все тоньше и тоньше. И Гарри точно знал, когда именно эта ниточка оборвется навсегда. Осталось совсем немного, 2 недели до выбора чемпионов, после чего их с Роном дружба рухнет окончательно. И Гарри с нетерпением ждал этого момента. Наконец все заняли свои места, и к профессорскому столу потянулись преподаватели, шествие которых замыкали профессор Дамблдор, профессор Каркаров и мадам Максим. Увидев своего директора, шармбатонцы поспешили встать. За соседними столами раздались смешки, но подопечные мадам Максим невозмутимо оставались на ногах, покуда великанша не опустилась в кресло по левую руку от Дамблдора, стоявшего за столом в ожидании тишины. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости», наконец начал он, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Официальное открытие турнира состоится сегодня вечером, сразу же после ужина. А пока что угощайтесь, дорогие друзья, на славу. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома». Гарри, осторожно нарезая стейк с кровью, прислушивался к окружению. В зале прибавилось 30 человек, однако поднятый учениками Хогвартса гвалт создавал ощущение, будто население Хогвартса разом увеличилось вдвое. Как бы там ни было, ужинать в приятной компании при отсутствии Рона, опустившегося на свободное место где-то в 6 головах от них, было гораздо приятнее. Огромное разнообразие всевозможных зарубежных блюд, знатно увеличившие ассортимент застолья, только добавляло банкету баллов в шкале от 1 до наконец-то, нормальная еда. «Будьте добры, передайте, пожалуйста, буйобес», громко попросил чей-то голос. Это была девушка, не сдержавшая смешок во время приветствия Дамблдора. Она наконец-то сняла шарф, и ее белокурые волосы волной падали почти до самого пояса. Флёр Делакур, внучка матриарха французских Вейл собственной персоной. «Прошу», — ответил Гарри на родном языке Флёр. Впрочем, девушке, а тем более, чистокровной Вейле, не пристало самой таскать весьма тяжелую супницу сухой по-французски. С этими словами он поднялся из-за стола, поднял супницу, шустренько переставил ее на стол Равенкла, где и сидели ученицы Шармбаттона, буквально осоловевшие от того, что кто-то в Туманном Альбионе говорит на языке кровных врагов англичан. Гарри довольно усмехнулся. Первый контакт налажен. По крайней мере, язвительных комментариев на французском в направлении манер местных варваров и местного же благоустройства, что тихим шепотом витали над столом Равенкла, моментально стало на порядок меньше. Не знала, «Что ты говоришь по-французски?» – удивленно вытаращилась на него Гермиона. Затем, спустя почти полминуты, до нее дошло, наконец. «Ой, точно. Прости, все время забываю. Все нормально». Гарри едва заметно улыбнулся. Он еще раз скажет ей однажды, что это она в универе подбила его на изучение сразу трех языков – немецкого, французского и русского. На последнем он, впрочем, говорил с непередаваемым акцентом, периодически путал склонения и выражения, но, тем не менее, с однокурсниками из числа русских мигрантов общался спокойно, или, по крайней мере, его понимали в достаточной мере для нормального разговора. Он расскажет об этом когда-нибудь, но точно не сегодня и не при таком количестве свидетелей. Боги, да когда же они, наконец, смогут не скрываться? Ты как-то загрустил. Гермиона посмотрела на посеревшего Гарри. Что случилось? Вспомнил кое-что не очень приятное, ушел от ответа Гарри, не обращая внимания. Кое-что, связанное с моим не всегда радужным прошлым. Гермиона, к ее чести, моментально поняла, о чем речь, оценила обстановку вокруг и вопросов задавать не стала. Наконец, ужин закончился. В большой зал внесли ларец с кубком огня. Дамблдор вновь повторил правила, и вновь же никак не упомянул возраст, зато выразительно посмотрел в направлении места, где сидел Гарри. Тот покачал головой. Он уже понял, что все снова решили за него. Впрочем, нет, не все. Кое-что, все же, осталось на его суд. За ним остался метод прохождения испытаний. И теперь Гарри очень сильно рассчитывал на то, что сами испытания остались прежними. Что случилось? Осторожно поинтересовалась Гермиона, глядя на только что вошедшего Гарри, своего парня. Да, теперь уже парня. Самой Гермионе, прежде не слишком избалованной вниманием противоположного пола, доставляло отдельное наслаждение то, что Гарри, которого она любила еще с середины прошлого курса, наконец начал обращать на нее куда больше внимания и проводить с ней куда больше времени. Гарри упал в кресло, прикрыл глаза. Драконы. К первому заданию приготовили драконов. Самок на гнездах. Я только что вернулся из леса, проверял, все ли осталось так, как я помню из прошлой жизни. Эти слова повергли Гермиону в состояние глубокого шока. Она даже не сразу обратила внимание, что добавила сахару не в чашку кофе, а в чернильницу. Хорошо, что отпить не успела. В свое время они слишком много прочитали про драконов, пока помогали Хагриду с Норбертом, а потому Гермиона прекрасно знала, что именно самка, оберегающая яйца, будет вести себя агрессивнее всего в полной независимости от вида. Обхватив кудрявую голову, она едва не завыла. «Они сошли с ума, говорю тебе, они сошли с ума, организаторы турнира, отнюдь». Гарри усмехнулся, подсел к ней на диванчик, чуть приобнял. «Они, как раз, все делают правильно. Главное что? Правильно, зрелищность. По их мнению, пятеро драконоборцев должны справиться с помощью чемпионом, случись что, да и подразумевалось, видимо, добровольное участие в этом балагане. В конце концов, естественный отбор в этом мире никто не отменял. И ты так спокойно говоришь об этом», — пролепетала Гермиона испуганными глазами, глядя на Гарри. «А если он сорвется? А если дракон успеет опалить участников, а деревянные трибуны? Да ты хоть представляешь, как я буду волноваться, если чемпионом кубок выберет тебя?» «Что значит если?» — нашел в себе силы улыбнуться Гарри. Гермиона даже трястись перестала, посмотрела на него совсем уж взглядом загнанного в угол зверя. «Я этого не переживу», — сглотнула она, прижимаясь к нему покрепче. «Не переживай, милая», — ляпнул Гарри, прежде чем понял, что именно он сказал. «Ну, то есть, переживай, конечно, но переживать за меня не надо, то есть, вот». Он уставился в пространство перед собой. «Я запутался». Гермиону такой спектакль одного актера несколько развеселил, она тоже нашла в себе силы улыбнуться, даже чуть-чуть хихикнуть ему в свитер. Гарри легонько похлопал ее по плечу. «Не переживай, чудо, я уже придумал, что буду делать. Ты уверен, что тебя выберут чемпионом?» «Абсолютно». Гарри подманил к себе чашку кофе, сделал глоток. «Собственно, поэтому мне нужна твоя помощь. Один я с этим дерьмом не справлюсь. Что нужно делать?» Моментально приосанилась Гермиона, всем видом демонстрируя готовность прямо сейчас делать что угодно, включая нарушение правил школы, кражи у Снейпа и штурм Рейхстага. «Скажи мне, милая, как у тебя дела с кройкой и шитьем?» Всю следующую неделю, что предшествовало объявлению чемпионов, Гарри и Гермиона почти все свободное время проводили в лаборатории. Гарри прекрасно помнил свое снаряжение для опасных миссий, так что даже особо мудрить не пришлось. Заказать плотные черные штаны и черную же флисовую водолазку ничего не стоило, равно как и плотную куртку с капюшоном из драконьей кожи. А вот затем началась модернизация. Материалы у него были еще со времен заказов, сделанных в доме Дурсли. Так что Гарри с Гермионой сразу же начали работу. В первую очередь здоровый кусок драконьей кожи был измерен, нарезан на дополнительные полосы и кожаные куски примерно 15 на 15 сантиметров. Следом за ним пошел лист гоблинской стали, нарезанный уже кусочками поменьше. Пока Гермиона расписывала кожу рунами по предоставленному шаблону, их использование было допустимым в турнире, Гарри узнавал, сам будущий чемпион занялся обработкой и гравировкой металлических пластин. Наскоро закончив с подготовкой компонентов, Гарри вложил металл в кожаные кусочки, после чего сшил их металлическими нитями. Получились своего рода бронеэлементы. Нашить их на куртку и закрепить чарами вечного приклеивания было проще простого. Похожие конструкции были нашиты на плечи, рукава и штанины. Они, разумеется, отличались в своей конструкции в зависимости от места расположения. Под конец получившиеся доспехи было решено вымочить в специальном огнестойком составе, приготовлением которого занимались уже совместными усилиями. Вообще изначально Гарри планировал нечто в духе доспеха Железного Человека, но затем, посчитав время и собственные ресурсы, понял, что не успеет. Так что высокотехнологичный протез было решено отложить немного на потом, для борьбы с Хвосторогой. Не так, для испытания с Хвосторогой у Гарри был совсем другой план. И нет, молнию он решил на этот раз не призывать, и вообще ничего не брать, кроме огнеупорного доспеха, палочки и еще кое-чего. В перерывах между занятиями, основной работой в лаборатории и спокойным отдыхом, манипуляции со временем внутри лаборатории были доведены до совершенства и позволяли спокойно заниматься чем угодно, одновременно успевая высыпаться как следует, равно как и заниматься собой. Гарри решил сделать для любимой девушки небольшое компактное средство самообороны. Ну мало ли что, идея сделать еще один гаусс гвоздомет была отринута моментально. Гарри даже свой собственный экземпляр пока не спешил где-либо применять. Уж больно приметное оружие, хорошо наследившие на чемпионате мира по квиддичу. Да и не поднимется у Гермионы рука выстрелить по живому человеку чем-то хоть теоретически смертоносным. Пока еще не поднимется. Он еще успеет объяснить ей, что ценность человеческой жизни не превышает нескольких баксов, потраченных на боеприпасы. Потом, когда она сможет это понять, самым простым и логичным решением стал аналог полицейского шокера, только на слегка иной основе. Он уже давно знал, что магия способна преобразовываться в искры, то есть в электрический разряд с огромным напряжением. На тот момент особо крутыми инструментами Гарри при всем желании не мог разжиться, профессиональные наборы инструментов для магической инженерии и артефакторики требовали лицензирования в Министерстве магии и добыть такие школьнику не представлялось возможным. Даже такому исключительному, как мистер Поттер образца 94 года.